Глава 17. Смерть красной лисицы. На завтра мистер Гендерленд нашел человека, владельца лодки, который в этот день собирался переплыть Линни-Лох, чтобы в Аппине заняться рыбной ловлей. Человек этот принадлежал к его пастве, и Гендерленд убедил его взять меня с собой, и таким образом мое путешествие сократилось на целый день. И я сберег деньги, которые пришлось бы уплатить за переправу на двух паромах. Мы отправились около полудня. День был пасмурный, небо затянулось облаками, и, пробиваясь сквозь них, солнечные лучи только кое-где освещали землю. Линни-Лох в этом месте был очень глубок и спокоен, так что я должен был взять воды в рот, чтобы увериться, что она действительно соленая. Со всех сторон поднимались высокие неровные бесплодные скалы, черные и мрачные в тени облаков и серебристые, изброжденные горными потоками, когда их освещало солнце. Аппинская страна показалась мне слишком суровой, чтобы я понял страстную привязанность к ней Алана. Надо упомянуть еще об одном. Вскоре после того, как мы пустились в путь, солнце осветило небольшое красное движущееся пятно близ северного берега. Его цвет очень напоминал одежду солдат. Кроме того, на нем время от времени что-то блестело и искрилось, словно сталь при солнечном свете. Я спросил у лодочника, что бы это могло быть. Он отвечал, что это, вероятно, красные солдаты, вызванные из форта Вильям по случаю выселения бедных арендаторов Аппина. Сознаюсь, что это зрелище опечалило меня. От того ли, что я думал о Балане, или от какого-то предчувствия, но я, только два раза видевший войско короля Георга, не почувствовал к нему особенного расположения. Наконец, мы так близко подошли к берегу у входа в Лох-Левен, что я попросил высадить меня. Мой лодочник, честный малый, помнивший обещание, данное закону учителю, охотно бы довез меня до Балахклиша. Но так как это отдаляло меня от места моего тайного назначения, я настоял на своем. И меня, наконец, высадили на берег около Леттерморского или Леттеворского, мне приходилось слышать и то, и другое, леса в Аппине, родине Алана. Лес этот, состоявший из берез, рос на крутом скалистом склоне горы, нависшей над Лохом. В нем было много прогалин и долинок, покрытых папоротником, а посреди него с севера на юг шла дорога, или, вернее, тропинка для всадников. У поворота тропинки бежал ручей, у которого я присел, чтобы закусить овсяным хлебом мистера Гендерленда и подумать о своем положении. Тут меня стали беспокоить не только тучи комаров, но также и сомнения, бродившие в моей голове. Как следовало мне поступить? Зачем мне было встречаться с Алланом, человеком, объявленным вне закона и готовым совершить убийство? Не благоразумнее ли было бы самостоятельно отправиться на юг? Что подумают обо мне мистер Кэмпбелл и мистер Гендерленд, если когда-нибудь узнают о моем безрассудстве и самонадеянности? Вот сомнения, которые сильнее, чем когда-либо, одолевали меня. Пока я сидел и думал, в лесу послышались шаги и топот лошадей, и вскоре на повороте дороги показались 4 путешественника. Дорога в этом месте была такая неровная и узкая, что они шли поодиночке, ведя лошадей под уздцы. Впереди выступал высокий рыжеволосый джентльмен с надменным раскрасневшимся лицом. Шляпу свою он нес в руках и обмахивался ею, задыхаясь от жары. Второго, по его черной приличной одежде и белому парику, я с полным основанием принял за юриста. Третий был слуга в одежде из клетчатой материи. Это доказывало, что господин его, Гайлендер, или осужден законом, или, напротив, находится в странно дружеских отношениях с правительством, так как ношение тартана воспрещалось актом. Если бы я больше понимал в этом деле, то заметил бы на тартане цвета арджайлей или кэмпбеллов. К лошади слуги ремнями был привязан объемистый чемодан, а у луки седла висела сетка с лимонами для пунша. Так часто ездили богатые путешественники в этой стране. Что же касается четвертого, замыкавшего шествие, то я и прежде встречал ему подобных и сейчас же признал в нем помощника шерифа. Как только я увидел этих людей, то то решил, не знаю почему, что мои похождения будут продолжаться. Когда первый всадник приблизился ко мне, я встал и спросил у него дорогу в Аухарн. Он остановился и, как мне показалось, взглянул на меня несколько странно. Затем, обернувшись к стряпчему, он сказал: «Мунга, многие сочли бы это за дурное предзнаменование. Я еду в Дюрер по известному вам делу, и вдруг из кустов папоротника появляется мальчик и спрашивает, не направляюсь ли я в Аухарн». «Гленур», — сказал тот, — «это плохой предмет для шуток». Они приблизились и смотрели на меня, тогда как двое других остановились за ними на расстоянии брошенного камня. «А что тебе нужно в Аухарне?» — спросил Колин Рой Кэмпбелл из Гленура по прозванию «Красная лисица». Это был он. «Видеть человека, который там живет», — ответил я. «Джемса Гленского?» — задумчиво спросил Гленур и прибавил, обращаясь к стряпчему. «Как вы думаете, он собирает своих людей?» «Во всяком случае», — заметил стряпчий, — «нам лучше подождать тут и приказать солдатам присоединиться к нам». «Если вы хотите знать, кто такой я», — сказал я, — «то я не принадлежу ни к вашей, ни к его партии. Я честный подданный короля Георга, никого не боюсь и никому не обязан». «Прекрасно сказано», — ответил агент. «Но осмелюсь спросить, что этот честный человек делает так далеко от своей родины и зачем он ищет брата Арчеля? Должен сказать тебе, что я имею здесь власть. Я королевский агент в здешних поместьях, и в моем распоряжении солдаты». «О вас идет молва», — прибавил я немного раздраженно, «что с вами трудно ладить». Он с прежним сомнением продолжал смотреть на меня. «Да», — вымолвил он наконец, «ты смело разговариваешь, но я ничего не имею против откровенности. Если бы ты спросил у меня дорогу к Джемсу Стюарту как-нибудь в другой раз, я показал бы ее тебе и пожелал бы доброго пути. Но сегодня... Эй, Мунго!» И он опять повернулся к стряпчему. Не успел он этого сделать, как с вершины горы раздался ружейный выстрел, и в ту же минуту Гленур упал на дорогу. «О, я умираю!» — несколько раз повторил он. Стряпчий подхватил его, а слуга стоял рядом, ломая руки. Раненый окинул их затуманенным взглядом и произнес изменившимся голосом, который тронул мое сердце: «Позаботьтесь о себе. Я умираю». Он попытался расстегнуть одежду, как бы отыскивая рану, но пальцы его соскользнули с пуговиц. Он испустил тяжелый вздох, опустил голову на плечо и умер. Стряпчий не произнес ни слова, но лицо его вытянулось и побледнело, как у покойника. Слуга громко заплакал и закричал, точно ребенок. Я же не двигался с места и в каком-то ужасе смотрел на них. Помощник шерифа при первом звуке выстрела побежал назад, чтобы поторопить солдат. Наконец, стряпчий опустил мертвеца на дорогу, залитую кровью, и, шатаясь, встал на ноги. Это движение, вероятно, вернуло мне сознание, так как я сразу бросился к горе и стал быстро карабкаться вверх, крича: «Убийца! Убийца!» Времени прошло так мало, что когда я взобрался на первый выступ и мог увидеть часть открытой горы, убийца был еще близко. Это был высокий человек в черной одежде с металлическими пуговицами. В руках он держал длинное охотничье ружье. «Вот он!» — закричал я. «Я вижу его!» Тут убийца бросил быстрый взгляд через плечо и пустился бежать. Через минуту он скрылся между березами, потом появился снова и начал влезать, как обезьяна, на следующий необычайно крутой уступ скалы. Затем он исчез за поворотом, и больше я не видел его. Все это время я бежал тоже и уже поднялся довольно высоко, как услышал голос, кричавший, чтобы я остановился. Я был на краю верхнего леса, но когда я оглянулся, то увидел перед собою всю открытую часть горы. Стряпчий и помощник шерифа стояли на дороге, крича и делая мне знак, чтобы я спустился. Налево от них, из нижнего леса, начинали поодиночке выходить солдаты с ружьями в руках. «Зачем мне возвращаться?» — спросил я. Лучше вы идите сюда. 10 фунтов тому, кто поймает этого мальчишку, — заявил Стряпчий. Он соучастник. Его поставили здесь, чтобы задержать нас разговорами. При этих словах, которые я отлично слышал, хотя он обращался к солдатам, а не ко мне, душа моя ушла в пятки от совершенно нового чувства. Одно дело подвергать опасности свою жизнь, а другое — рисковать не только жизнью, но и честью. К тому же все это совершилось так внезапно, точно гроза в ясный день, и я почувствовал себя пораженным и беспомощным. Солдаты рассыпались по горе. Некоторые из них побежали вперед, другие вынули ружья и стали целиться в меня. Я же стоял неподвижно. «Спрячься здесь, за деревьями», — послышался голос рядом со мной. Я едва соображал, что делаю, но послушался. И не успел я спрятаться, как услышал выстрелы из ружей и свист пуль между березами. Под прикрытием деревьев стоял Алан Брэк с удочкой в руках. Он не поздоровался со мной. Нам было не до учтивости. Он только сказал «идем» и побежал по склону горы по направлению к Балахклишу, а я, как овца, следовал за ним. Мы бежали между березами и то прятались за низкими выступами на склоне горы, то ползли на четвереньках между вереском. Мы бежали так быстро, что сердце мое готово было разорваться, и я не мог ни думать, ни говорить. Помню только, что с удивлением смотрел, как Алан время от времени поднимался во весь рост и оглядывался, причем каждый раз вдали раздавались крики солдат. Через четверть часа Алан остановился, упал плашмя в вереск и повернулся ко мне. «А теперь, — сказал он, — начинается самое трудное. Если хочешь спасти свою жизнь, делай то же, что и я». И с той же быстротой, но с гораздо большими предосторожностями, мы отправились обратно по склону холма, пересекая его, может быть, немного выше. Наконец, в верхнем Литерморском лесу, где я встретил Алана, он бросился на землю и долго лежал, спрятав лицо в папоротник и едва переводя дух. Мои бока так болели, голова так кружилась, во рту так пересохла, что я растянулся рядом с ним, точно мертвый.